Глава 28. Что хотел тогда сказать король, я так и не узнала. После странных слов Его Величества меня почти сразу выставили обратно в палату, а через полчаса разрешили покинуть лекарский блок. Я сильно переживала и хотела узнать, кого же увидел Дерек в той тени, но никто ничего не объяснил, да и самого ветра после произошедшего я не видела. Так в переживаниях прошел день. Кого-либо видеть мне почему-то не хотелось, даже идти на завтрак и обед желания не было. Девушки смотрели на меня слишком напряженно, будто хотели спросить, где же я пропадала 3 дня. Только ответов у меня не было. Не сильно спасли положение и Элеонора с Николь. Подруги весело щебетали, пытаясь развеселить. Я улыбалась в ответ, только почему-то на душе было тяжело, будто на моих плечах лежал весь мир. Душа рвалась на части, хотелось сделать все правильно, не навредить никому, и в то же время ужасно хотелось найти и наказать того, кто скрывается под личиной тени. Возможно, это не мои чувства. Может быть, это эмоции истинного? Где он был и что делал, я не знала. «Криси, все будет хорошо. Позволь мужчинам решать мужские дела», — выдал маленький император. «Все я понимаю, но от этого не легче», — грустно ответила дракону. «Ложись спать, я помогу уснуть. Завтра новое испытание, тебе нужно быть в форме». Только напугал меня своими словами. «Испытание. Что-то мне не хочется на него». «На этот раз я буду с тобой. Всевышняя разрешила мне вмешаться в ход испытания, если это понадобится. Больше тебе никто не навредит». Утром после завтрака нас всех собрали. Леди Камилия сурово смотрела на конкурсанток и не спешила говорить. «Итак, вы добились своего», — наконец произнесла она. «Сегодня отбор покидают еще 2 леди». «И они выходят замуж?» — восторженно спросила одна из конкурсанток. «Нет», — резко ответила распорядительница и добавила, мрачно сверля глазами заговорившую девушку. «Если вам не трудно, попрошу меня не перебивать. Как ни прискорбно, я вынуждена озвучить причину отстранения леди. Хотя какие это леди?» прошептала Ками еле слышно и произнесла уже в полный голос. «Сегодня ночью лишились невинности 2 девушки». По залу пошел гул девичьих голосов. Кто-то довольно улыбался, кто-то в ужасе закрыл рот ладонями. «Ни одной из них не было сделано предложение выйти замуж», ошеломила присутствующих Камилия. «Они покрыли позором свой род. Что будет с выбывшими девушками дальше, я не знаю. Пока же они переведены на другой конец острова. По окончании отбора прибудут их родители, тогда Его Величество и решит, что делать». По мере того, как Камила говорила, в зале становилось все тише. Казалось, что конкурсантки ловят каждое слово, сказанное распорядительницей. «Я предупреждала, что такое может случиться. Да, все леди, дошедшие до финала, выйдут замуж. Всем найдут достойного супруга, но это не значит, что нужно скидывать платье раньше срока. Нельзя забывать то, чему вас учили с детства. Почему некоторые из вас отринули все устои общества? Почему вы решили, что вам все можно?» — почти кричала Камилия. «И это я уже не про выбывших леди. Знаю, среди вас есть те, кто вчера был в шаге от такого же поступка. Неужели борьба за принца важнее репутации своей семьи?» Не поняла последних слов. «Поль, скажи, кого девушки видели в мужчинах, с которыми теряли невинность?» «Ты верно догадалась. Окружение Его Высочества решило поиграть с конкурсантками», — горько сообщил дракон. «Под личиной Мартина они соблазняли бедняжек. Хотя жалеть таких неверно. Сами виноваты». «И что за это было друзьям принца?» «Его Величество зол, очень зол. Молодых аристократов сослали в дальние гарнизоны, понизив в званиях до рядовых». «А сам Мартин?» — не могла не спросить. «Он не поддержал друзей, что очень удивило всех. В рядах молодой элиты королевства наблюдается раскол. Бывшие сторонники Мартина стали более агрессивными после ссоры с принцем». «Только не говори мне, что Мартин изменился», — с иронией произнесла я. «Не скажу, раз просишь. Но твоя магия света влияет на него. Свет борется с тьмой, живущей в принце. Вопрос, кто же победит?» Стоило зайти в зал испытаний, как я увидела Дерека. Его Величество встретил нас прямо перед дверями, за которыми скрывались иллюзорные миры. «Небольшие изменения», — сказал стоящий рядом с ветром лорд Стивенс. «С сегодняшнего дня вас будут сопровождать в мире иллюзий. Кто-то увидит наблюдателей, для кого-то они останутся невидимыми». «Это в качестве нашей охраны?» — осмелилась задать вопрос Элеонора. «Верно. Каждую леди будут охранять сильнейшие маги королевства». Вперед выступил лорд в форме служителя порядка. Увидев его, Николь резко побледнела. Она пошатнулась и в шоке прошептала. «Ты жив?» «Леди, с вами все хорошо?» — озабоченно произнес мужчина, подхватывая слабеющую подругу. «Веласиос?» — выдохнула девушка, не отрывая взгляда от мага. «Вы знаете меня?» — с надеждой спросил он. «Конечно», — ответила Ники, касаясь рукой щеки мужчины. От этого прикосновения по телу незнакомца пошла магическая волна. Казалось, она сметала все плохое, излечивая и восстанавливая его. Не уверена, что это видели остальные присутствующие, но мне все происходящее было видно очень четко. Магия окутала стоящую передо мной пару, и через мгновение перед нами предстали влюбленные. Их истинная связь была заметна, наверное, всем. В темных волосах Николь появилось несколько бело-пепельных прядей, а в седых волосах ее избранника — черных. «Николь», — прошептал лорд, нежно обнимая девушку. «Ты жив», — произнесла совершенно счастливая подруга. «Лорд Алти, может быть, поясните, что сейчас произошло?» — властно поинтересовался король. «Я все вспомнил, Ваше Величество», — ответил маг, не выпуская руки возлюбленной. «Разрешите представиться. Веласиос Нолевс», — поклонился он монарху. «Младший сын князя Нолевса?» — озадаченно поинтересовался Дерек. «Но вы же погибли в горах Фортия. Насколько мне известно, вас засыпало камнями». «Извините, Ваше Величество, не все могу рассказать», — произнес лорд Веласиос. «Не все пока помню, знаю лишь, как меня зовут, и что эта невероятная леди — моя невеста», — добавил он, вновь прижимая к себе Николь. «Что же, пусть будет по-вашему», — улыбнулся король. «С сегодняшнего дня леди Николь покидает отбор невест, но с одним условием — маркиз Алтий». «Как скажете, Ваше Величество», — довольно проговорил возлюбленной подруге. «Обряд пройдете здесь, на острове, пока леди поживет в гостевом крыле замка, а как только отбор закончится, сразу проведем ритуал», — сказал Дерек. «Вы заслужили счастье, Валасиос. Рад, что вы все вспомнили». «Маркиз Алтий?» — тихо переспросила Николь. «Его Величество недавно даровал вашему жениху титул», — пояснил лорд Стивенс. «За 5 лет маркиз сумел показать себя сильным магом и преданным слугой короля». «Было за что дать титул вашему будущему мужу», — ответил монарх. «А теперь, Алтий, отведите невесту в новые покои. На сегодня вы свободны, проведите время вдвоем. Для вас это сейчас важнее всего». «Спасибо, Ваше Величество», — в почтении склонился перед королем Валасиос. «Благодарю». Присела в глубоком реверансе Николь и, улыбнувшись нам с Леонорой, вышла из зала. «Вот и еще минус одна», — тихо проговорила Камилия. «Ну, это-то хоть замуж выходит», — хмыкнул лорд Стивенс. «Пора начинать испытания. Вместо Алтия тогда пойду я», — предложил он. «Не возражаю. И сними уже полог тишины», — сказал Дерек, почему-то глядя на меня. «Хотя, подожди минутку». «Леди Крис, мне дико жаль, что на прошлом испытании с вами произошло то ужасное событие. Это наше упущение. В иллюзорный мир могли попасть только конкурсантки, но каким-то образом это оказалось по силе неизвестной женщине», — горько ответил монарх. «Сегодня наши маги изменили настройки иллюзий, вписав ваших охранников. По крайней мере, мы будем уверены в том, что вы в надежных руках сильнейших магов королевства». «Спасибо, Ваше Величество», — ответила я, глядя в омут и глаз любимого. «Как бы мне хотелось завершить отбор так же, как и Николь, и прекратить весь этот фарс. Но с богами не поспоришь. Раз Евангелика сказала, что отбор нужен, значит, будем участвовать дальше». «Помните, леди, я не дам вас в обиду», — еле слышно произнес Дерек, подходя ко мне почти вплотную. «Сильнейшие маги королевства рядом с вами. Они будут усиленно вас охранять.